Люблю библейские рассказы и часто бабушку прошу. Но расскажи еще, бабуля, как угодил пророк киту. Она усадит на колени, погладит волосы рукой и тихим голосом промолвит: Иона грех свершил большой. Бежал пророк Фарсис от Бога, не стал он людям возвещать, что за грехи и преступления Всевышний будет их карать. Нагнал Господь на море бурю, на клочья рвались паруса. Был кинут жребень, и тогда-то легко узнали беглеца. В пучину брошен был Иона, там повелел Господь киту 3 дня держать его в чреве, чтобы послушен был ему. Мне ночью кит большой приснился, он не спеша по морю плыл. В чреве праведник молился, чтобы Господь его простил. И Бог простил за грех Иона. На берег вышел он живой, и спас Господь великий город своей любящей рукой. Аминь.